Джон поддерживал плечом борт Байдары, и его глаза видели спину впереди идущего Гувата, берег, а за ним морской простор, казавшийся отсюда таким спокойным и миролюбивым. Море было почти чисто ото льда, и трудно было поверить, что минит совсем немного времени, и все это бескрайнее пространство закроет толстым льдом, загромоздит остроконечными торосами. Открытую воду придется искать далеко от берега, преодолевая иной раз десятки миль. Джон старался шагать в ногу с Гуватом, и даже покачивание корпуса у него было таким же, как у впереди идущего. Только у самого берега, когда оставалось сделать буквально последний шаг, Джон как бы внутренним взором взглянул на себя со стороны, на то, как он воздавал дары богам и даже шептал вслед за Тнаратом заклинания, как он идет со своими земляками, и какое-то новое чувство шевельнулось у него в груди, какая-то мысль блеснула в мозгу. Но тут голос Гувата прервал его размышления. «Ставим байдару!» Прибоя почти не было. Отяжелевшая от стужи вода лениво плескалась у берега, и радужные парашютики мелких медуз почти неподвижно висели над чистым дном, тихо покачиваясь в такт дыханию океана. Яко отыскал в примерзшей гальке плеть морской капусты. Носком торбаса выковырнул ее оттуда, откусил половину, а вторую протянул отчиму. Морская капуста, к которой здесь пристрастился Джон, приятно освежала рот, и в ее вкусе было что-то далекое, знакомое, словно это было не морское растение, а свежий, только что сорванный с грядки, слегка присыпанный солью огурец. Нарад деловито проверил крепление кормы и осторожно привинтил лапки мотора к специально сооруженной системе из толстых деревянных планок и лохтачьего ремня. Винт мотора пока был высоко поднят, чтобы не помять его, когда байдару будут сталкивать в воду. «А ведь мы неправильно все делаем!» — вдруг подал голос Гуват, тоже разжившийся морской капустой и громко на весь морской берег, чавкающий от удовольствия. «Надо все делать наоборот!» Его пришлось довольно долго слушать, прежде чем удалось выудить из его путанной речи действительно дельную мысль. Безопаснее для винта столкнуть байдару не носом вперед, а кормой. Тогда он сразу же окажется в глубокой воде, да и охотникам будет сподручнее садиться. «А ведь ты иногда тоже смекаешь», — с оттенком удивления произнес Нарад. Когда байдара закачалась на воде, первым в нее прыгнул Яко, за ним Джон. Последним, оттолкнув легкое суденышко от берега, взобрался Гуват и аккуратно свернул причальный ремень. От берега решили удалиться на веслах, чтобы шум мотора не достигал лежбища и не отпугнул животных. Весла мерно опускались в тяжелую тягучую воду, и капли сочно шлепались, скатываясь с длинных лопастей. Тишину нарушал лишь скрип ременных уключин. Люди не разговаривали, и не потому, что каждый был занят своим делом, а так уж было заведено. Без надобности охотники не раскрывают рта. Бесшумно, с легким всплеском выныривали нерпы, но оружия у охотников с собой не было. Гром выстрелов также был нежелателен в этой девственной тишине, охранявшей великое скопище моржей.